Глава 61. Едва представился к тому случай, Консуэла вышла из гостиной и спустилась в сад. Солнце село, и бледные ранние звезды мирно сияли в небе, еще розовым на западе и уже темным на востоке. Юной артистке хотелось вдохнуть чистого прохладного воздуха первых осенних вечеров. Страстное томление теснило ей грудь, пробуждая в то же время угрызение совести, и она призывала все силы души на помощь своей воле. Она могла бы задать себе вопрос, ужель не знаю я, люблю или ненавижу. Консуэла трепетала, словно чувствуя, что мужество покидает ее в опаснейшую минуту ее жизни. И впервые она не находила в себе той правоты начального побуждения, той священной веры в чистоту своих намерений, которые всегда поддерживали ее в испытаниях. Она покинула гостиную, чтобы уйти от чар Анзалета, и в то же время смутно желала, чтобы он пошел за ней. Листья уже начинали осыпаться. Когда задеваемые краем ее платья они шелестели позади нее, ей чудились чьи-то шаги. Готовая бежать, боясь оглянуться, она останавливалась, словно прикованная к месту волшебной силой. За ней действительно кто-то шел, но не смея и не желая обнаружить свое присутствие. То был Альберт. Чуждый мелкого притворства, именуемого приличием, чувствуя себя в силу своей великой любви выше всякого ложного стыда, он через минуту вышел вслед за ней, решив без ее ведома охранять ее и не дать соблазнителю приблизиться к ней. Анзалета заметил эту наивную поспешность, но не очень встревожился. Он слишком хорошо видел смущение Консуэла и считал свою победу обеспеченной. Так велико было его раздутое легкими успехами самомнение, что он решил не ускорять события, не раздражать больше свою возлюбленную, не приводить в ужас семью. «Теперь мне незачем спешить», — говорил он себе. «Гнев только придал бы ей силы, тогда как мой скорбный, подавленный вид уничтожит остаток ее злобы против меня. У нее гордый ум, обратимся к ее чувствам. Она, без сомнения, стала менее сурова, чем была в Венеции. Здесь нрав ее смягчился. Не беда, если сопернику выпадет лишний счастливый денек. Завтра она будет моей, а, быть может, еще и сегодня ночью. Увидим. Не будем ее запугивать, а то она еще примет какое-нибудь отчаянное решение. Она не выдала меня. Из жалости или из страха она предоставила старикам считать меня ее братом. И они, несмотря на все мои выходки, решили терпеть меня из любви к ней. Итак, переменим тактику. Я добился своего быстрее, чем надеялся, можно и передохнуть». И граф Христиан, и Канониса, и капеллан были чрезвычайно удивлены, заметив, как внезапно изменились к лучшему манеры Анзалета. Как скромен сделался его тон, как тихо и предупредительно стал он держать себя. Анзалета весьма ловко пожаловался шепотом капеллану на сильнейшую головную боль, прибавив, что вообще очень воздержан в отношении вина, а тут выпил за обедом венгерского, не имея понятия его крепости, и оно ударило ему в голову. Минуту спустя признание это было сообщено по-немецки Канониссе и графу, принявшему попытку молодого человека оправдаться с великодушной готовностью. Венцеслава сначала была менее снисходительна, но усилия комедианта понравиться ей, почтительное восхваление знати, восторженные отзывы о порядке, царившем в замке, все это не замедлило обезоружить ее благожелательную, незлобивую натуру. Сначала она его слушала от нечего делать, но под конец приняла живое участие в разговоре и согласилась с братом, что Анзалета – прекрасный, очаровательный, молодой человек. Консуэла вернулась с прогулки через час, и это время не пропало даром для Анзалета. Он успел расположить к себе всю семью и был уверен, что сможет остаться в замке столько дней, сколько ему понадобится для достижения его цели. Он не понял, что говорил по-немецки старый граф Консуэла, но догадался по взглядам, обращенным на него, и по удивленному и смущенному виду молодой девушки, что старый граф рассыпался в похвалах по его адресу и даже слегка пожурил ее за недостаток внимания к такому милому брату. «Послушайте, сеньора», — обратилась к ней Канониса, которая, несмотря на всю свою неприязнь к Парпарине, все-таки желала ей добра, да к тому же считала это долгом благочестия. «Вы за обедом сердились на своего брата, и, надо сказать правду, тогда он этого заслуживал. Но он лучше, чем показался нам вначале. Он нежно любит вас и только что много говорил о вас с глубоким чувством, даже с почтением. Не будьте же к нему более строги, чем мы. Если он выпил лишнее за обедом, то я уверена, глубоко огорчен этим, особенно из-за вас. Поговорите же с ним, не будьте холодны с человеком, столь близким вам по крови. Что касается меня, то хотя мой брат барон Фридрих в юности и любил меня поддразнивать, и даже часто очень сердил, я никогда не могла и часа быть с ним в ссоре. Консуэла, не смея ни разубеждать добрую старушку, ни поддерживать ее заблуждение, была сражена этой новой искусной атакой Анзалетта, значение которой было для нее очевидно. «Вы не поняли, что сказала моя сестра?» — спросил Христиан молодого человека. «Сейчас переведу вам все в двух словах. Она упрекает Консуэла за то, что она слишком по-матерински строга с вами. А я уверен, что сама Консуэла жаждет примирения. Поцелуйте же, дети мои. Ну, милый юноша, сделайте первый шаг, и если вы в прошлом и были в чем-либо виноваты перед ней, попросите, чтобы она вас простила». Анзалета не заставил повторить это дважды. Схватив дрожащую руку Консуэлы, не решавшейся отнять ее, он проговорил: «Да, я был страшно виноват перед нею, и так горько раскаиваюсь, что все мои попытки забыться только еще больше разбивают мне сердце. Она прекрасно знает это. И не будь у нее железной воли, не будь она так горда своей силой и беспощадна в своей добродетели, она поняла бы, что я и так уже достаточно наказан угрызениями совести. Прости меня, сестра, и верни мне свою любовь, не то я сейчас же уеду и буду скитаться по белу свету в отчаянии, одиночестве и тоске. Всюду чужой, без поддержки, без совета, без привязанности. Я не смогу больше верить в Бога, и мои заблуждения падут на твою голову». Эта покаянная речь чрезвычайно растрогала графа и вызвала слезы у доброй Канониссы. «Слышите, Парпарина!» — воскликнула она. «То, что он говорит, прекрасно и справедливо. Господин капеллан, вы должны, во имя нашей религии, приказать сеньоре примириться с братом». Капеллан уже собирался было вмешаться, но Анзалетта, не дождавшись его проповеди, схватил в объятия Консуэла и, несмотря на ее сопротивление и испуг, страстно поцеловал перед самым носом капеллана и в назидание всем присутствующим. Консуэла в ужасе от столь наглого обмана не могла больше его поддерживать. «Довольно», — проговорила она, — «господин граф, выслушайте меня». Она хотела уже все рассказать, но тут вошел Альберт. И тотчас мысль о Сденко сковала страхом ее душу, готовую открыться. Неумолимый покровитель Консуэла был способен без шума и без лишних слов освободить ее от врага, если бы она указала на него. Она побледнела, с горестным упреком взглянула на Анзалетта, и слова замерли на ее устах. Ровно в 7 часов вечера все снова уселись за стол ужинать. Если упоминание о столь частых трапезах способно лишить аппетита моих изящных читательниц, я принужден им сказать, что мода воздерживаться от пищи была не в чести в те времена и в той стране. Кажется, я уже упомянул о том, что в замке Исполинов ели медленно, плотно и часто. Чуть ли не половина дня проходила за обеденным столом. И, признаюсь, Консуэла, с детства вынужденная довольствоваться в течение дня несколькими ложками вареного риса, находила эти лукуловские трапезы смертельно длинными. Впрочем, на этот раз она не заметила. Она так же мало сознавала, что существует, как и Альберт, когда он бывал один в своем гроте. Ей казалось, что она пьяна, до такой степени стыд за себя, любовь и ужас возмущали все ее существо. Она ничего не ела, ничего не слышала и не видела вокруг себя. В смятении, подобно человеку, летящему в пропасть и видящему, как одна за другой ломаются непрочные ветки, за которые он пытается удержаться, она глядела на дно бездны, и голова ее кружилась, в ушах шумело. Анзалета сидел подле нее, касался ее платья. Внезапно прижимался локтем к ее локтю, ногой к ее ноге. Стремясь ей услужить, он дотрагивался до ее рук и на миг удерживал их в своих. Но этот миг, это жгучее пожатие заключали в себе целый мир наслаждений. Тайком он шептал ей слова, от которых захватывало дух, пожирал ее глазами. Пользуясь мгновением, мимолетным, как молния, он менялся с ней стаканом и прикасался губами к хрусталю, до которого только что дотрагивались ее губы. Ему удавалось быть пламенем для нее и казаться холодным, как мрамор, всем остальным. Он примило держал себя, учтиво разговаривал, был чрезвычайно внимателен к Канонисе, преисполнен почтения к капеллану, предлагал ему лучшие куски мяса и сам нарезал их с грациозной ловкостью человека, привыкшего к хорошему столу. Он заметил, что благочестивый отец был лакомкой, но из скромности ограничивал свое чревоугодие. Капеллану пришлась весьма по вкусу предупредительность молодого человека, и он пожелал даже, чтобы этот новый кравчий до конца своих дней пробыл в замке Исполинов. Все заметили, что Анзалетто пил только воду, и когда капеллан, как бы в ответ на его любезность, предложил ему вина, ответил так громко, чтобы все могли слышать. «Тысячу раз благодарю, но больше я уже не попадусь. Ваше прекрасное вино коварно. Я недавно пытался найти в нем забвение, но теперь мои горести миновали, и я возвращаюсь к воде, своему обычному напитку и верному другу». Вечер затянулся несколько дольше обычного. Анзалетто вновь пел, и на этот раз для Консуэла. Он выбирал произведения ее любимых старинных композиторов, которым она сама обучала его, и исполнял их с той тщательностью, с тем безупречным вкусом и тонким пониманием, каких она всегда от него требовала. То было новое напоминание о самых дорогих, самых чистых минутах ее любви и увлечения искусством. Когда стали расходиться, Анзалетто, улучив подходящий момент, шепнул ей: «Я знаю, где твоя комната. Меня поместили в том же коридоре. В полночь я брошусь на колени у твоей двери и простою так до утра. Не откажи выслушать меня хотя бы одно мгновение. Я не порываюсь снова завоевать твою любовь, я ее не стою. Знаю, что ты больше не можешь любить меня, знаю, что другой осчастливлен тобой и что мне надо уехать. Я уеду с омертвелой душой, и остатком дней моих будут владеть фурии. Но не прогоняй меня, не сказав сочувственного слова, не сказав «прости». Если ты откажешь мне в этом, я с рассветом покину замок и тогда погибну навсегда. Не говорите так, Анзалетто. Мы должны расстаться с вами сейчас, проститься навеки. Я вам прощаю и желаю доброго пути», — с иронией докончил он, но тотчас, возвращаясь к своему лицемерному тону, продолжал: «Ты безжалостна, Консуэла. Ты хочешь, чтобы я окончательно погиб, чтобы во мне не осталось ни единого доброго чувства, ни единого хорошего воспоминания. Чего ты боишься? Не доказывал ли я тебе тысячу раз свое уважение, чистоту своей любви? Когда любишь безумно, разве не становишься рабом? Неужели ты не знаешь, что одного твоего слова достаточно, чтобы укротить, поработить меня? Во имя неба, если только ты не любовница того человека, за которого выходишь замуж. Если он не хозяин в твоей комнате и не разделяет с тобой все твои ночи...» «Он не любовник мой, никогда им не был», — прервала его Консуэла тоном оскорбленной невинности. Ей следовало бы сдержать этот гордый порыв, естественный, но сейчас слишком откровенный. Манзалета не был трусом, но он любил жизнь. И если бы знал, что найдет в комнате Консуэла отважного стража, то преспокойно остался бы у себя. Искренность, прозвучавшая в ответе молодой девушки, окончательно придала ему смелости. «В таком случае я не погублю твоего будущего», — сказал он. «Я буду так осторожен, так ловок, войду так бесшумно и буду говорить так тихо, что не запятнаю твоей репутации. Да к тому же, не брат ли я тебе? Что удивительного в том, что, уезжая на рассвете, я пришел с тобой проститься?» «Нет, нет, не приходите», — в ужасе проговорила Консуэла. «Покои графа Альберто находятся рядом. Быть может, он уже обо всем догадался. Анзалетто, если вы придете, я не ручаюсь за вашу жизнь. Говорю вам серьезно, у меня кровь стынет в жилах от страха». И в самом деле Анзалетто, державший ее руку в своей, почувствовал, как она стала холоднее мрамора. «Если ты заставишь меня стоять у твоей двери и припираться с тобой, то в самом деле подвергнешь меня опасности», — с улыбкой прервал он ее. «Но если дверь твоя будет открыта, а наши поцелуи немы, нам нечего бояться. Вспомни, как сидели мы целыми ночами у тебя на корте Минелли, не потревожив никого из твоих многочисленных соседей. Что до меня, то если нет иного препятствия, кроме ревности графа, и иной опасности, кроме смерти...» В эту минуту Консуэла увидела, как взор графа Альберто, обычно затуманенный, остановившись на Анзалетто, вдруг стал ясным и глубоким. Слов их он слышать не мог, но, казалось, он слышит глазами. Консуэла высвободила свою руку из руки Анзалетто и сдавленным голосом проговорила: «Ах, если ты любишь меня, не раздражай этого страшного человека». «Ты за себя боишься?» — быстро спросил Анзалетто. «Нет, но за всех тех, кто соприкасается со мной и угрожает мне». «Из-за тех, кто тебя обожает, конечно». «Ну что ж, пусть так. Умереть на твоих глазах, умереть у твоих ног. Ой, я только этого и хочу. Я приду к тебе в полночь. Попробуй не впустить меня, ты только ускоришь мою гибель». «Как? Вы уезжаете завтра и ни с кем не прощаетесь?» — спросила Консуэла, увидев, что он, раскланившись с графом и Канонисой, ничего не сказал им о своем отъезде. «Нет», — ответил он, — «меня стали бы удерживать, а я, видя, что все кругом словно сговорились продлить мои мучения, мог бы уступить против воли. Ты передашь всем мои извинения и прощальный привет. Я приказал проводнику держать лошадей наготове к 4 часам утра». Последнее было чистейшей правдой. Странные взгляды, которые Альберт бросал на него вот уже несколько часов, не ускользнули от Анзалета. Он решил идти на все, но был готов и к бегству. На всякий случай, его лошади стояли оседланными на конюшне, и проводник получил приказ не ложиться. Когда Консуэла вернулась к себе в комнату, ее охватил настоящий ужас. Она не хотела видеть у себя Анзалета и в то же время боялась, как бы что-нибудь не помешало ему прийти. Двойственное, обманчивое, непреодолимое чувство не переставало терзать ее и заставляло ее сердце биться в разлад с совестью. Никогда еще не казалась она себе такой несчастной, покинутой, такой одинокой. «О, мой учитель Порпора, где вы?» — воскликнула она в душе. «Вы один могли бы спасти меня. Вам одному известен мой недуг и грозящие мне опасности. Только вы, резкий, строгий, недоверчивый, каким должен быть отец и друг, могли бы удержать меня от падения в бездну, куда я лечу. Но разве вокруг меня нет друзей? Разве граф Христиан не готов стать мне отцом? Разве не стала бы матерью для меня Канониса, имея я мужество, не боясь ее предрассудков, раскрыть ей свое сердце? А Альберт? Разве он не опора моя, не брат, не муж? Согласись я только произнести одно слово. Да, он может быть моим спасителем, а я боюсь его, отталкиваю. Надо пойти к ним, ко всем троим», — прибавила она, вставая и начиная в волнении ходить по комнате. «Я должна соединить свою судьбу с ними, искать у них защиты, укрыться под крыльями этих ангелов-хранителей. С ними обитают покой, достоинство, честь. Унижение и отчаяние ждут меня подле Анзалета. О да, надо идти к ним, покаяться в том, что произошло в этот ужасный день, рассказать, что творится со мной, чтобы они могли удержать, защитить меня от меня самой. Надо связать себя с ними клятвой. Надо произнести это страшное «да», которое поставит неодолимую преграду между мной и моим мучителем. Сейчас иду, иду к ним». Но вместо того, чтобы идти, она без сил упала на стул и в отчаянии стала рыдать над своим утраченным покоем, над своей сокрушенной силой. «Но как», — говорила она себе, — «как идти к ним с новой ложью, как предлагать им себя, когда в сердце своем я заблудшая дева, неверная жена? И на устах моих, которые произнесли бы обет неизменной верности честнейшему из людей, горит еще поцелуй другого, а сердце мое трепещет нечистой радостью при одном воспоминании о нем. Ах, самая любовь моя к презренному Анзалета изменилась, как и он сам. Это уже неспокойная святая привязанность тех дней, когда я счастливая спала, осененная крылами матери, распростертыми надо мной в вышине небес. Это страсть, столь же бурная и низкая, как и тот человек, который возбудил ее. В душе моей не осталось уже ничего великого, ничего правдивого. С сегодняшнего утра я лгу самой себе так же, как лгу другим. Ужели же я буду лгать им теперь постоянно, в каждый час своей жизни? Здесь или вдалеке Анзалета всегда будет предо мной. Одна мысль о завтрашней разлуке с ним мучительна для меня, и на груди у другого я буду грезить только о нем. Что же делать, как быть? А время шло, и страшно быстро, и страшно медленно. «Мы встретимся», — говорила она себе. «Я скажу ему, что ненавижу, презираю его, что не хочу больше его видеть. Но нет, я опять лгу. Я не скажу ему этого, а если у меня и хватит на это духу, я сейчас же откажусь от своих слов. Я даже не знаю, сохраню ли свое целомудрие. Анзалета уже не верит в него и не станет щадить меня. Да я и сама больше не верю в себя. Не верю ни во что, я могу уступить ему скорее из страха, чем от слабости. О, лучше умереть, чем пасть так низко. Позволить хитрости и распутству восторжествовать над заветными устремлениями и благородными помыслами, вложенными в меня Богом». Она подошла к окну и в самом деле подумала, не бросится ли ей вниз, чтобы смерть избавила ее от бесчестия, которым она уже считала себя запятнанной. Борясь с этим мрачным искушением, она перебирала в уме те пути к спасению, которые еще оставались. В сущности, в них недостатка не было, но ей казалось, что все они влекут за собой другие опасности. Прежде всего она заперла на задвижку дверь, в которую мог войти Анзалетто. Но она лишь наполовину знала этого холодного эгоиста. И много раз, наблюдая его физическую храбрость, не подозревала, что он совершенно лишен того духовного мужества, когда человек ради удовлетворения своей страсти готов идти на смерть. Она думала, что он дерзнет прийти к ней, будет добиваться объяснения, поднимет шум, а между тем было достаточно малейшего шороха, чтобы привлечь внимание Альберта. В стене смежной комнаты, как почти во всех помещениях замка, была потайная лестница, которая вела в нижний этаж, прямо к покоям Канониссы. Это было единственное убежище, где Консуэла могла бы укрыться от безрассудной дерзости Анзалетто. Но чтобы Канониса впустила ее, ей пришлось бы покаяться и даже сделать это заранее, дабы не подать повода к переполоху, который от испуга легко могла бы поднять добрейшая Венцеслава. Оставался еще сад, но Анзалетто, а он, видимо, уже хорошо изучил весь замок, мог тоже явиться туда, и это означало бы идти прямо навстречу гибели. Обдумывая все это, Консуэла увидела из своего окна, выходившего на задний двор, свет у конюшен. Разглядела она там и человека. Он, не будя других слуг, то входил, то выходил из дверей и, по-видимому, готовился к отъезду. По одежде она узнала в нем проводника Анзалетто, седлавшего по его приказанию коней. Увидела она также свет у сторожа подъемного моста и не без основания подумала, что тот был предупрежден проводником об отъезде, точное время которого еще не было назначено. Пока Консуэла наблюдала за всем происходившим у конюшни, перебирая в уме тысячи предположений и проектов, ей пришел в голову довольно странный и очень смелый план. Но поскольку он являлся своего рода выходом между двумя крайними, устрашающими ее решениями, и в то же время открывал перед ней новые пути в жизни, он показался ей настоящим откровением свыше. Ей некогда было обдумывать ни способы его осуществления, ни его последствия. Способы, казалось, посылало ей само провидение, а последствий она надеялась избежать. И Консуэла принялась за ниже следующее письмо, страшно спеша, что легко можно себе представить, ибо на часах замка уже пробило 11. «Альберт, я вынуждена уехать. Я предана вам всей душой, вы это знаете. Но во мне живут противоречивые, мучительные и мятежные чувства, которые я не в состоянии объяснить ни вам, ни себе самой. Будь вы со мной в эту минуту, я сказала бы, что... Вручаю себя вам, вверяю вам свою судьбу, согласна быть вашей женой, быть может, даже сказала бы вам, что хочу этого. Однако я обманула бы вас или дала бы безрассудный обет, так как сердце мое недостаточно еще очистилось от прежней любви, чтобы принадлежать сейчас вам без страха и принять вашу любовь без угрызений совести. Поэтому я бегу. Я отправляюсь в Вену, чтобы встретиться с Порпорой или дождаться его». Судя по письму, которое он прислал вашему батюшке, он уже должен находиться там или приедет туда через несколько дней. Клянусь, я еду к нему, чтобы забыть ненавистное прошлое и жить надеждой на будущее, в котором вы для меня незыблемая опора. Не следуйте за мной. Я запрещаю вам это во имя нашего будущего. Ваше нетерпение сможет лишь испортить его, а может быть и разрушить. Ждите меня. И будьте верны клятве, которую вы мне дали. Не ходить без меня в... Вы понимаете, о чем я говорю. Положитесь на меня, я приказываю вам это, так как ухожу, со священной надеждой скоро вернуться или призвать вас к себе. Сейчас я словно вижу страшный сон, и мне кажется, что, оставшись наедине с собой, я проснусь достойный вас. Я не хочу, чтобы брат следовал за мной. Я обману его, направив по ложному пути. Во имя всего самого для вас дорогого не мешайте ни в чем моему замыслу и верьте в мою искренность. Тогда я увижу, что вы истинно любите меня, и что я могу не краснея принести в дар вашему богатству свою бедность, вашему титулу свое скромное происхождение, вашей учености свое невежество. Прощайте. Нет, до свидания, Альберт. Чтобы доказать вам, что я уезжаю не навсегда, поручаю вам склонить вашу уважаемую и дорогую тетушку с благосклонностью отнестись к нашему союзу и сохранить доброе отношение ко мне вашего отца, лучшего и достойнейшего из людей. Откровенно расскажите ему обо всем. Я напишу вам из Вены». Надежда, что подобным письмом можно убедить и успокоить человека, столь одержимого страстью, как Альберт, была, несомненно, очень смела, но не безрассудна. По мере того, как она писала, Консуэла чувствовала, как к ней возвращается и сила воли, и свойственное ей прямодушие. Она писала то, что думала. Она готова была выполнить все, что обещала. Она верила в глубокую проницательность, почти ясновидение Альберта. Знала, что не сумела бы обмануть его, была убеждена, что он ей поверит и в силу своего характера беспрекословно послушается ее. В этот миг она судила о жизни графа Альберти столь же возвышенно, как и он сам. Сложив письмо, но не запечатав его, она накинула дорожный плащ, покрыла голову густой черной вуалью, надела грубые башмаки, захватила имевшуюся у нее небольшую сумму денег, немного белья и, спустившись на цыпочках с невероятными предосторожностями по лестнице, прошла по комнатам нижнего этажа до покоев графа Христиана и проскользнула в его молельню, куда, как ей было известно, он неизменно входил ровно в 6 утра. Она положила письмо на подушку, на которую граф, прежде чем опуститься на колени, обычно клал свой молитвенник. Затем, сойдя во двор и никого не разбудив, направилась прямо к конюшням. Проводник, чувствовавший себя не особенно спокойно глухой ночью в большом замке, где все спало мертвым сном, в первую минуту перепугался, увидев черную женщину, приближавшуюся к нему словно привидение. Он отступил вглубь конюшни, не смея ни крикнуть, ни задать ей вопроса. Этого-то и надо было Консуэло. Как только она убедилась, что ее никто не может ни увидеть, ни услышать, ей было известно, что окна Альберта и Анзалетта не выходят на этот двор, она сказала проводнику: «Я сестра молодого человека, которого ты привез сюда нынче утром. Он похищает меня. Это только что решено между нами. Скорей замени седло на его лошади дамским, их здесь несколько, и следуй за мной до Тусты, не проронив ни слова, не сделав ни шага, который мог бы выдать прислуге замка мое бегство. Тебе будет заплачено вдвойне. Ты удивлен? Ну, живо! Как только мы доберемся до города, ты тотчас же на этих лошадях вернешься сюда за братом». Проводник покачал головой. «Тебе будет заплачено втрое». Проводник кивком головы показал, что согласен. «И ты во весь дух привезешь его в Тусту, где я буду ждать вас». Проводник опять покачал головой. «Ты получишь за вторую поездку вчетверо больше, чем за первую». Проводник повиновался. В один миг он переседлал лошадь, на которой должна была ехать Консуэло. «Это еще не все», — проговорила Консуэло, вскочив на лошадь, когда та еще не была окончательно взнуздана. «Дай мне твою шляпу и накинь свой плащ поверх моего. На один миг». «Понятно», — сказал проводник, — «надо обмануть сторожа. Но это не трудное дело, я не впервые похищаю знатных девиц. Надеюсь, ваш возлюбленный хорошо заплатит, хоть вы и сестра ему», — усмехаясь, добавил он. «Прежде всего, я сама хорошо заплачу тебе. Ну, помалкивай. Ты готов?» «Я в седле». «Поезжай вперед и вели опустить мост». Они проехали по мосту шагом, сделали крюк, чтобы не скакать вдоль стен замка, и через 15 минут были уже на большой, усыпанной гравием дороге. Консуэло до этого ни разу в жизни не ездила верхом. К счастью, ее лошадь, хотя и сильная, была смирного нрава. Проводник подбадривал ее, прищелкивая языком, и она, несясь ровным, непрерывным галопом по лесам и вересковым пустошам, через 2 часа доставила амазонку к месту ее назначения. При въезде в город Консуэло остановила лошадь и спрыгнула на землю. «Я не хочу, чтобы меня здесь видели», — сказала она проводнику, давая ему условленную плату за себя и за Анзалетта. «По городу я пойду пешком, достану здесь у знакомых людей экипаж и поеду по пражской дороге. Я поеду быстро, чтобы до рассвета как можно дальше отъехать от мест, где меня знают в лицо. На рассвете я сделаю остановку и буду ждать брата». «А в каком месте?» «Не знаю еще. Скажи ему, что на одной из почтовых станций. Пусть только никого не расспрашивает, пока не отъедет на 10 миль отсюда. Тогда пусть справляется о госпоже Вольф. Это первое имя, которое пришло мне в голову. Смотри, не забудь его. Скажи, в Прагу ведет только одна дорога?» «Одна, да. Ну, ладно. Остановись в предместье и дай передохнуть лошадям. Постарайся, чтобы не заметили дамского седла. Набрось на него свой плащ. Не отвечай ни на какие вопросы и пускайся в обратный путь. Постой, еще одно слово. Передай брату, пусть он не колеблется, не задерживается и уезжает так, чтобы его никто не видел. В замке ему грозит смерть». «Господь с вами, красотка», — ответил проводник, успевший уже ощупать полученные монеты. «Да околеть даже от этого мои бедные лошадки, я и то рад услужить вам». «Досадно, однако», — подумал он, когда девушка исчезла в темноте. «Мне не удалось увидеть и кончика ее носа. Хотелось бы знать, так ли она красива, чтобы стоило ее похищать. Сперва она напугала меня своим черным покрывалом и решительной походкой, Ну, до чего только не договорили мне там в людской, я уж не знал, что и думать. Да чего суеверные темные эти люди со своими привидениями, да с черным человеком у дуба Шрекенштейна. Эх, больше сотни раз бывал я там и никогда его не видал. Правда, проезжая у подножья горы, я всегда старался опустить голову и смотреть вниз, в лощину. Занятый столь бесхитростными рассуждениями, проводник задал овса лошадям, а сам, чтобы разогнать сон, хорошенько подкрепился в соседнем трактире пинтой медовой шипучки и отправился обратно в замок исполинов, отнюдь не спеша, как надеялась и предвидела Консуэла, наказывая ему торопиться. Все больше удаляясь от нее, добрый малый терялся в догадках относительно романтического приключения, в котором был посредником. Мало-помалу, благодаря ночному мраку, а, пожалуй, и парам крепкого напитка, приключение это стало рисоваться ему в еще более необычайном виде. А забавно, думалось ему, если бы эта черная женщина оказалась мужчиной, а мужчина — привидением замка, мрачным призраком Шрекенштейна. Говорят же, что он злобно подшучивает над ночными путниками, а старый Ганс даже клялся мне, будто видел его раз 10 в конюшне, когда задавал перед рассветом корм лошадям старого барона Фридриха. Черт побери, не очень-то оно приятно. Встретиться и побыть с такими тварями всегда к беде. Если мой бедный серка возил на себе этой ночью сатану, он, наверное, подохнет. Сдается мне, что из его ноздрей уже пышет пламя. Как бы он еще не закусил у дела. Эх, скорее бы добраться до замка да взглянуть, уж не сухие ли листья в моем кармане вместо денег этой чертовки. А вдруг мне скажут, что сеньора Парпарина, вместо того, чтобы мчаться по дороге в Прагу, преспокойно почивает в своей кроватке. Кто тогда останется в дураках? Черт или я? Что верно, то верно. Она и вправду неслась, как ветер. А когда мы с ней расстались, исчезла так быстро, словно провалилась сквозь землю.